Это, скорее всего, еще одна монета, но золото по размерам меньше серебряных рублей, так что не спеши, тщательно прощупывай каждый комок. «Вот она!» — воскликнула Вера. Пальцы девушки сжимали небольшой желтенький кружочек. «Червонец!» — заключил Сабуру, взяв у Веры монету. «Так, год какой?» — он вновь извлек лупу. 1896. Ого, это даже не червонец, а империал. Вот и надпись соответствующая имеется. Что такое империал? Поинтересовалась Вера. Тоже якобы 10-рублевая монета, только несколько большего веса, чем обычный червонец. И реально ее стоимость не 10 рублей, а 15. Весьма редкая. Сколько стоит? Все это тебе стоит. Дорогая, можешь не сомневаться. Ну сколько? Так навскидку не скажу. 1005 как минимум. Это по каталогу. Но на деле значительно больше. 1005 это рублей? Баксов. Долларов? Ничего себе, а ты говорил, зря пришли, зря пришли. Таких бы монеток еще штук 20, и может не работать. Но как она тут очутилась? Тоже думаешь, кто-нибудь обронил? Сомневаюсь, золото не роняют. Сабуров задумчиво посмотрел на Веру. Я вот что думаю, возможно, клад действительно существовал, но... Он упер грязный палец в пасмурные небеса. Его кто-то уже нашел, причем, судя по всему, довольно давно. Вот тогда монету и потеряли. «Если клад так никто не нашел», — возразила Вера, — «ты обрати внимание на год, 1896, то есть монета отчеканена в самом конце 19 века, а клад закопан значительно раньше». «Да откуда ты это знаешь?» «Уж знаю». «Ерунда. Если клад действительно существовал, то эта монета как раз из него. Двух мнений тут быть не может. Империалы были изъяты из обращения и заменены обычными червонцами. Поэтому их либо специально приберегали на черный день, либо... Ну, либо хранили как сувенир. В карманах, уж поверь мне, просто так не таскали. «Нужно искать дальше», — заявила Вера. «Да я и так всю эту поляну прощупал. Полезай в ямы». «Для чего? А если у тех, кто здесь копал, не хватило терпения, и клад закопан глубже, чем они предполагали? Ведь приборы, чтобы определить, есть ли там что-нибудь, у них не имелось?» «Чушь. А ты попробуй. Сам же говорил, металлоискатель находит зарытый объект на глубине 1,5 метра. И ямы такой же глубины. 1,5 до 1,5 будет 3. Глубже, я думаю, клады не прячут». «Может, ты и права», — задумчиво произнес Сабуров. «Только я устал, и есть хочется». «Так перекуси, спешить-то некуда». «Но уже начинает темнеть. У тебя есть фонарь». «Я не понимаю, к чему такая спешка. Есть ли там клад, нет ли его, все это можно узнать и завтра. Придем сюда с утра». «Нет, только сегодня». «Ну почему?» «Не спрашивай, я так решила». «Боишься, выкопаю без тебя?» «Клянусь, завтра с позаранку я заезжаю за тобой, мы едем сюда и продолжаем раскопки». И спорить не желаю. Сегодня мы должны поставить в этом деле точку. Вера и сама не понимала причины своего упрямства. Что ей мешало согласиться с доводами Сабурова? Они были вполне справедливы. Возможно, раньше она бы так и поступила. Однако в последнее время с характером девушки что-то произошло. Упрямство добавилось, а здравый смысл куда-то исчез. «Ладно, я согласен», — без особого восторга сказал Сабуров. «Только сначала нужно перекусить». Почти совсем стемнело, только на западе виднелось малиновое пятно заката. Похолодало, стал накрапывать мелкий дождик, однако кладоискателем он был не помехой. Вера накрылась уже знакомой читателям плащ-палаткой. Сабуров поднял капюшон штормовки. Оба жевали колбасу и запивали ее горячим кофе. «Хорошо», — мечтательно произнесла девушка. «Чего ж тут хорошего?» — недовольно отозвался Сабуров. «Дождь вот-вот перейдет в снег. Холодина такая». «А ты шевелись, шевелись». «Нет, погоди. Почему тебе тут нравится?» «Да очень все просто. Вот я сижу под брезентом. Здесь сухо, относительно тепло, водичек на голову не каплет. А вокруг бушует природа. Дождь, ветер, гром, молнии». «Зачем вы думаете? Никакого грома не слышно. Вообще, пусти к себе погреться». «Ики ты шустрый. Пусти погреться. Найдешь клад, тогда и пущу. А пока лезь в яму». «Пусти, пусти». Сабуров бесцеремонно залез под плащ-палатку. «Грабли свои убери», — рявкнула Вера. — «Коля залез, так сиди спокойно, ручонки не распускай. Такого уговора у нас не было». «Мы ж домой поедем», — просительно произнес Сабуров. — «Завтра продолжим. Иди ищи». Сабуров вылез из-под плащ-палатки, поднял металлоискатель и побрел к первой яме. Вера тоже поднялась и встала на ее краю. «Тут банки какие-то ржавые валяются, а кроме них ничего. А ты уж, коли встала, то хоть полезное дело выполни. Бери фонарь, свети вниз мне под ноги». Через час большинство ям было обследовано. Среди сделанных находок имелись сломанная лопата, металлическая кружка, обрывок колючей проволоки, ржавый штык от русской трехлинейки и, наконец, громадный эмалированный ночной горшок, дно которого под действием коррозии превратилось в сито. «Пусто», — скептически произнес кладоискатель, вылезая из ямы. «Осталось последнее», — сказала Вера. «Проверь ее и уходим». «Ну ладно», — Сабуров спрыгнул. Последняя яма оказалась самой глубокой. Историк скрылся вниз головой. Через минуту он испуганно воскликнул. «Ой, вот черт!» «Что такое?» «Посвети сюда». «Да это кости человеческие». Из ямы высунулась рука, которая сжимала череп. «Фу, гадость, могила, наверное, чья-нибудь. Ладно, пошуруй свои штуковины для очистки совести». И тут Вера явственно услышала. Наушник, висевший на шее Сабуру, взвыл совсем в иной тональности, чем прежде. «Есть!» — сдавленно произнес Сабуру. «Что есть?» «Похоже, золото, и много!» «Глубоко?» «С метр!» — тащи лопату. Из ямы полетели комья земли. Вскоре послышался глухой звук, словно лопата ударилась о нечто деревянное. Вера встала на колени и нагнулась над ямой. В ярком свете фонаря она увидела. Сабуров ковыряет концом лопаты, как ей показалось, плиту. «Это что?» «Не знаю, доски какие-то». «Ящик?» «Может, ящик, может, гроб». «Скрывай». «Неудобно лопатой. Там у меня в рюкзаке ломик короткий был, типа монтировки. Принеси, пожалуйста». Вера исполнила требуемое и вновь нагнулась над ямой. Ломик вошел в трухлявое дерево, как нож в масло. Довольно быстро Сабуров расковырял его и отодрал кусок доски. «Гроб», — произнес он. Это Вера видела и сама. Луч высветил грязно-желтые кости, едва укрытые какими-то заскорузлыми тряпками. Сабуров продолжал рыться в тлени. «Нашел?» «Здесь только кости. А золото?» «Видать, спрятан под мертвецом. Нужно сначала извлечь останки, а уж потом копать дальше. Интересно, кто здесь захоронен? Ни памятника, ни даже скромного крестика?» «Какие же тут крестики? Могилка-то давным-давно порушена. А может, и не было тут никогда ни креста, ни обелиска?» «Как это не было?» «Да очень просто. Ты мой рассказ помнишь? Мачеха отравила ребенка, а муж ее того. Прикончил и закопал неведомо где. А клад рядом спрятал. Так вот, это, скорее всего, она». «Не может быть. Я наверняка не утверждаю, но очень-очень похоже». «Ладно, какая нам разница. Золото мы все равно нашли. Ты еще до него не добрался». «Не волнуйся, доберусь. Сейчас косточки этой или этого уберу, и золото наше. Ты свети как следует, а не води фонарем из стороны в сторону. А может, тебе помочь?» «Будешь хорошо светить, этим и поможешь. Вдвоем тут не развернуться». Сабуров сноровисто взялся за дело. Чувствовалось, он хочет как можно быстрее добраться до сокровищ. Кости и обломки гроба кладоискатель аккуратно складывал на краю ямы. Наконец пространство было очищено. «Щуп принеси», — скомандовал Сабуров Вере. «Рядом с рюкзаком лежит». Вера помнила. Он нес с собой длинный, тонкий металлический прут. Недоумевала, для чего он, но забыла спросить. Теперь назначение прута выяснилось. Сабуров взял прут и стал методично на равных расстояниях вонзать его в дно могилы. Скоро Вера услышала характерный скрежет металла о металл. «Вот он», — прошептал кладоискатель. «Кажется, есть». «Так вырый». «Устал я чего-то», — неожиданно сообщил Сабуров. «Передохнуть хочу, кофейку испить». «Да потом напьешься, успеется». «Нет, не успеется. Сейчас». Он вылез из ямы и направился туда, где на одеяле лежали продукты. Вытащил термос, налил себе кофе, потом достал хлеб, очистил яйцо. «Я не понимаю», — недовольно произнесла Вера. «Чего тут непонятного?» — отозвался Сабуров. «Мужчина проголодался». Поскольку рот у кладоискателя оказался набит, Вера расслышала лишь «жчи-ло». «Какое еще жучило?» — разъярилась она. «Ты, что ли, это самое жучило? Нашел время для самокритики». «Идет кто-то», — проживав, сообщил Сабуров, вовсе не обратив внимания на ее слова. «Где идет? Кто?» «Да вон», — он указал пальцем в том направлении, откуда они пришли. «Кого, интересно, сюда принесло в такое время?» «Он не идет, а стоит», — возразила Вера. «Эй, ты, чего тебе надо?» Она направила на неизвестного фонарь. Силуэт стал более различим, но все равно он был словно окутан дымкой. Ни четких контуров тела, ни лица было не видно. «Призрак», — предположил Сабуров. Он произнес это как будто иронически, однако в его голосе слышалась тревога. «Кончай ерунду молоть, и так страшно», — шепотом одернула кладоискатель Вера. «Эй, ты кто? Почему молчишь?» — вновь крикнула она. «Иди сюда», — произнес Сабуров. Стоило ему позвать незнакомца, как тот действительно несколько приблизился. Причем он не подошел, а как бы переместился мгновенным скачком. «Точно призрак», — прошептал Сабуров, — «а я думал, их не бывает». Теперь при свете фонаря стало видно, что перед ними стоит немолодой мужчина, облаченный в нечто неопределенного цвета и формы. «Ты зачем сюда пожаловал?» — неожиданно раздался его вопрос. Голос, казалось, исходил из пустой бочки, настолько он был глух и неразборчив. К тому же существо обращалось лишь к одному Сабурову. «А кто ты такой, чтобы задавать мне вопросы?» — не растерялся тот. «Купец второй гильдии Брейкин», — отозвалась тварь. «Да ведь мы с тобой знакомы. Зовут тебя Мишкой. Золото ищешь, клады. И сюда за сим пожаловал. Вон и могилку раскопал. Знаю я, что в той могилке спрятано». «Ты Брейкин?» — изумился Сабуров. «Ага, я. Ты мое золотишко прибрал. Уж ведаю. Мне не жалко. Вот только мог бы и поблагодарить. А то пользуешься, а даже свечку за упокой раба Божьего Тимофея Петрова, сына Брейкина, в церкви не поставил. Нехорошо, Миша, нехорошо». «Так я же не знал». «А нужно было знать. Золото мое положено с наговором. Кто найдет его, тот должен меня отмолить у Господа». «Как отмолить?» «А так. Сорокауст отслужить в церкви, сорокаустную свечу положенный срок жечь, молитвы дома 40 дней перед иконой Богородицы с земными поклонами бить. Эй, погодь, да ты сам крещен ли?» «Бабушка в детстве крестила», — неуверенно произнес Сабуров. «А чего ж на тебе креста нет? Обронил, небось? Или специально снял, на худое дело собравшись?» «Обронил». «Не лги, не носишь ты креста пречистого. И я так же, вот как ты, не всегда надевывал. Иной раз пренебрегал. Сниму, когда с бабой-то или в бане, потом надеть забываю». «Я буду носить». «То-то же. Смотри, сделай, как я сказал, а не то пожалеешь». «И для меня сделай», — раздался тоненький голосок позади кладоискателей. Они обернулись. Совсем рядом стояла тоненькая фигурка, закутанная в саван. Лица у фигурки не имелось, вместо нее оскалился желтый череп. «Вы ведь мою могилку сейчас порушили», — пискляво сообщил череп. «А ты кто?» «Я Марфуша Караулова». «Марфуша, значит». Сабуров, видимо, не знал, что говорить дальше. «Ага, Караулова. Это я мальчонку-то отродье Карауловское загубила, который вон там закопан». «Да, закопан», — услышали наши герои детский голосок. «Ты, злая мачеха, меня сосвету сжила, и не будет тебе покоя, хоть 40 уст по тебе читай, хоть 1000 уст. А анафема тебе, злыдня!» Пелена спала с глаз Веры. Разговор, происходивший возле кровати, тут же всплыл в памяти. Девица Амалия фон Торн. Она вселилась в нее, в Веру, и Вера сейчас и есть Амалия, или все-таки нет? Сон или не сон? А сейчас? Может, и сейчас ей все только снится? Вера крепко ущипнула себя за ногу, однако ничего не исчезло. Смутные тени клубились вокруг, и их становилось все больше. Вот появились новые, и еще, еще. Шепот несся со всех сторон. В нем слышались невнятные жалобы, смутные просьбы, неразборчивые проклятия. Наступил час мертвецов. «Нужно бежать отсюда», — шепотом произнес Сабуров. «Куда бежать?» «К машине». «А клад?» «Черт с ним, эти чудища растерзают нас». Внезапно посреди поляны вырос столб неяркого бело-голубого пламени. Сквозь белесое свечение проступали очертания чьей-то фигуры. Она скорее почувствовала, чем увидела Вера. Баронесса фон Торн. «Это еще кто?» — в изумлении прошептал Сабуров. «Их главное», — сообщила Вера. «Да, я здесь главная», — услышал не голос баронессы, «а все эти мои подданные». Амалия вышла из огненного столба и теперь стояла на его фоне, так что можно было прекрасно различить ее внешность. На ней было тоже черное кружевное платье, в котором она явилась к Вере. Но если вчера девушка не очень хорошо разглядела ее черты, то сегодня баронесса предстала перед ней во всем своем великолепии. Это была высокая, стройная, до худобы дама со смугло-оливковым удлиненным лицом, темными, видимо, карими глазами и длинными волнистыми, разбросанными по плечам волосами. Она выглядела бы весьма привлекательно, если бы ее не портил презрительно искривленный тонкогубый рот. «Не обращай на них внимания», — слова баронессы предназначались исключительно Вере. «И не бойся их, ничего они тебе не сделают, это так, мираж». «Но я не одна», — возразила Вера. «И ему не сделают». «Не сделают-то не сделают, да мало ли что», — подумала Вера. «Вон в ресторане этот захудалый купчишка Брыкин вселился в Сабурова, и тот таких дел натворил». Между тем ночная нечисть все плотнее обступала наших героев. Вера отчетливо видела полупрозрачные фигуры, обезображенные тлением лица, оскальные челюсти. Несмотря на уверение баронессы, в движении кладбищенских обитателей сквозила явная угроза. «Бежим!» — неожиданно заорал Сабуров. «Скорее, а то они нас съедят!» «А он трус твой-то, дружок», — изрекла Амалия. «Я еще в первую нашу встречу в ресторане это поняла. А потому он тебе не пара, и клада ему никакого не достанется. Пошел прочь отсюда, негодяй!» Все смешалось в головах у несчастных гробокопателей. В сумрачном свете сквозь струи дождя им обоим показалось, нечисть бросилась на них. Перед глазами замелькали спицы огненных колесниц, раздался громовой хохот, и оба наши героя без чувств рухнули на землю. Когда Вера пробудилась, она не поняла, где же находится. Воздух ужасно спёрт, а лежать жестко и чрезвычайно неудобно. Рядом громко храпел непонятный гражданин. Она отверзла очи и обнаружила, что находится в салоне «Копейки». Сиденья были откинуты, и салон машины приспособлен для ночевки. Рядом, укрывшись еще влажной плащ-палаткой, ее плащ-палаткой спал Сабуров. Рот полуоткрыт, на губах пузырьки слюны. Света в салоне достаточно, хотя окна запотели, и что происходит, снаружи не видно. Почему она в машине с малознакомым человеком? Неужели у них что-то было? Вера ощупала себя. Джинсы, хотя и расстегнутые, и свитер были на ней. Нет, не похоже, чтобы она предавалась радостям секса. Тогда почему они вдвоем? Вера приподнялась на локти и протерла стекло. Прямо перед ее глазами торчали ветки кустарника. И тут она все вспомнила. Они с Сабуровым приехали на кладбище искать сокровища. Это обстоятельство четко зафиксировано в сознании. Но что случилось потом? Тут память явно давала осечку. Вера прекрасно помнила, как они добирались до места, как Сабуров орудовал металлоискателем. А дальше? Кажется, они нашли какие-то монетки. Потом, копаясь не то в обычной яме, не то в могиле, Сабуров как будто что-то нашел. И тут появились? Кто появился? Верина головка отказывалась четко определить, кто же на самом деле предстал перед ними. Неужели действительно существа из потустороннего мира? Интересно, а Мишка помнит их? Пора будить этого паразита. И так уж они разоспались. Вера толкнула Сабурова ногой. Тот зачмокал, зашевелился, но глаз не открыл. Тогда она потрясла Мишку за плечо. «Ах, что такое? Вставай, археолог. Где мы?» «В подземном царстве. Разве не помнишь, как нас туда утащили мертвецы?» Сабуров, хрустнув костями, сладко потянулся и сел. «Мы, выходит, в машине ночевали?» Сделал он вполне очевидный вывод. «Ясно, в машине. А как мы в нее попали?» Спросила Вера. «Странный вопрос. Пришли сюда и легли спать. Темно было, да и поздно. Ехать домой никакого смысла». «Ну ты даешь. Никакого смысла. А валяться на этих пыльных подушках был смысл? Ты хоть помнишь, что случилось?» «Случилось? А что именно случилось?» «Ну, как клад искали?» «Да, да», — оживился Сабуров. «Помню могилу, сгнивший гроб, скелет, а дальше... Ой, ой! Ну, даже не знаю, как выразить. Нечисть как это явилась». «Нечисть? Ну, эти, призраки. Это серьезно? Серьезнее не бывает. Ни во что подобное я до сих пор не верил. Но теперь...» «Что теперь? Приходится поверить». «Ты его умели, парень. Призраки? Это галлюцинация была». «Какая к черту галлюцинация? Одна и та же галлюцинация одновременно двум людям явиться не может. Ты ведь тоже их видела?» «Было что-то такое». «Ну вот, я и говорю. И я видел, и ты видела. Вообще-то я слышал про подобные вещи. Клады часто заговаривают. Каждый клад охраняет нечистые силы». «Понес, понес. Вот послушай-ка историю. Одна тетка знала, где закопан клад». «Откуда она знала?» «Знала и все. Только в одиночку идти отрывать его она боялась, поскольку клад был заколдован». Вера захохотала. «Ясное дело. Ты не смейся. Я тебе рассказываю, как мне рассказывали. Ведь я не только археологию интересуюсь, но и краеведением. А историю эту слышал от одной бабки. Старушка жила недалеко от того места, где мы работу проводили. Я в ее доме комнату снимал. Вот она мне всякие легенды толковала, а я записывал». «Делать тебе нечего». «Может быть. Так рассказывать дальше». «Валяй». «Так вот. Одна она не решалась идти копать и взяла с собой племянника и его приятеля. Настала ночь, и пошли они в лес». «Почему именно ночью?» «А мы почему ночью?» «Как получилось». «Вот и у них так получилось. Короче, пришли на место. Там на бугорке огонек горит. Это значит, место указывает. А холодно, дождик идет, ветер свищет». «Прям как у нас». «Я про это же и толкую. Только взялись они за лопаты, копать хотели. Как вокруг огонька запрыгали, завизжали мертвецы. Ну, тетка вместе с провожатыми со страху так припустила, только пятки засверкали. И про клад забыла». «Очень интересный рассказ. Значит, клад там до сих пор лежит?» «Выходит так. Чего ж ты его не откопал?» «Опасался нечистой силы. И, как показалось, сегодняшней ночь не зря. Шутки шутками, но вот чего я не понимаю...» После паузы задумчиво произнес Сабуров. «Как мы оказались в машине? Последнее, что я помню, это как нечисть бросилась на нас, и все. Дальше туман». «А клад?» — спросила Вера. «С ним-то как быть?» «Да существует ли он на самом деле? Возможно, нечисть использует легенды о сокровищах как приманку. Нет-нет, да кто-нибудь пожалует на поиски. Вот тогда она и куражится по полной программе. Ям, ты видел, сколько там накопали?» «Ты же, кажется, что-то все-таки нашел?» «Да, конечно, монетки. Ну-ка, взглянем на них еще разок». Сабуров полез в карман штормовки, но извлек оттуда только серебряный рубль. «А золотой где?» – недоуменно произнес он. «Империал, ты не брала?» «Зачем он мне?» «Странно, я точно помню, монета лежала в правом кармане, теперь ее нет. Рубль на месте, а империал отсутствует». «Может, обронил, когда в яму лазил?» «Обронил?» – Сабуров внимательно смотрел на Веру. В глазах его светилось подозрение. «Да не брала я твой червонец?» – воскликнула девушка. «На кой он мне?» «На кой?» «Да, конечно, но ведь он стоит денег и немалых». «Ах, вон ты какой! А еще замуж зовешь. Нет, дорогой Мишенька, не дождешься. Больно ты жаден». «Я жаден? Разве нет?» «Прощай, кладоискатель. Можешь снова сходить к могилке и попытаться отыскать золото. Возможно, империал свой найдешь. Будь здоров, археолог». И Вера распахнула дверцу копейки. «Постой, ты куда?» Но Вера не стала пояснять направление своего маршрута. С нее было довольно общение с кладоискателем. В качестве будущего мужа он ей явно не подходил. Глава 6. Визит к пострадавшему и беседа с баронессой. Вера шла к своему дому, до которого оказалась вовсе недалеко, и раздумывала, что же делать дальше. Прежде всего, необходимо перекусить. Вспомнив о завтраке, она машинально взглянула на часы. 10. В это время она уже вовсю работала. Кстати, что же делать с работой? Ее нынешнее положение было настолько же неопределенно, насколько и опасно. Она напала на своего начальника, нанесла ему травму. Тот якобы пребывает в больнице, а это чревато уголовным наказанием. Потом она сбежала из дурдома, хотя имела для этого все основания, но кто ей поверит? Если вернуться туда и сдаться на милость психиатров, к чему это приведет? «За 2-3 месяца лечения ты полностью опустишься», — сообщил внутренний голос. «Превратишься в подобие Людки или жабы, растеряешь всю свою привлекательность, растолстеешь или, наоборот, превратишься в щепку». «Нет, в дурдом возвращаться не стоит. Да там, если верить Молчановскому, ее и не разыскивают. Кстати, почему этот тип помогает ей? Говорит, понравилось, выходит, влюбился. С первого взгляда. Да возможно ли такое в наше время? Весьма сомнительно. И с его семейным положением так ничего и не прояснилось. То, говорит, жена уехала, то они в разводе. И вообще этот Молчановский темный тип. Чем он занимается, Вера так и не уяснила, хотя, судя по всему, деньги у него имеются. Да и живет основательно. Она в этом убедилась. И вообще он очень боек и оборотист. Съездил в психбольницу, узнал, что там и как. Потом, если ему верить, уладил ее дела в милиции. Уладил в милиции? Значит, она может ехать на службу и разузнать, какие меры приняты в ее отношении. Может быть, ей даже разрешат работать. Ведь хороших корректоров нынче днем с огнем не сыщешь. Молчановский говорил, в корректорской сидит какой-то мужчина. Надо думать, ответственный секретарь. Вот ответ СЕК в первую очередь и заинтересован в ее возвращении. Итак, сейчас она перекусит, переоденется и отправится в редакцию. Что называется, сдастся на милость победителя, а там будет что будет. Вот и знакомые двери. Испытывая некоторую робость, Вера вошла внутрь. Здесь все было по-прежнему. Толкались какие-то люди, не то пришедшие подавать объявления, не то принесшие материалы для публикации. Пахло до боли знакомо, бумажной пылью, табачным дымом и мышами. Вера, вдыхая столь привычный аромат, чуть не прослезилась. Она толкнулась в секретариат. Закрыто. Осторожно миновав вход в приемную, она отворила дверь в корректорскую. Так и есть. Ответ СЕК тут. Читает полосы. «Здравствуйте, Захар Семенович», — неуверенно произнесла она. Ответ СЕК поднял голову, сверкнув блестящей лысиной и линзами очков, и тут же усмехнулся. «Ах, это ты?» — хмыкнул он. «Государственная преступница явилась сдаваться или нет? Или желаешь продолжить террор? Только меня, пожалуйста, не тронь, умоляю, у меня дети и внуки тоже, ведь я тебе ничего не сделал, а виновника своих бед ты уже покарала». Тон ответ СЕКа был явно ёрническим, и в другое время Вера дала бы ему достойную отповедь. Однако сейчас она решила вести себя тише воды, ниже травы. «Я, Захар Семенович, только узнать пришла». «Ах, узнать! Что же именно, прелестное дитя?» «Насчет работы. Как мне быть?» «Ах, насчет работы. Я бы тебя с удовольствием амнистировал, но дело в том, что ты уволена, поэтому тебе нужно идти к главному». «К главному?» – переспросила Вера. «Да, к Павлу Борисовичу, а он изволит пребывать на больничной койке». «Неужели я его так сильно покалечила?» «На мой взгляд, не особенно, но ты же знаешь нашего шефа. Он раздул факт твоего нападения на него до гомерических размеров. Всем и каждому Павел Борисович твердит, на него напали террористы или гангстеры, в зависимости от того, кто спрашивает о его самочувствии. Между прочим, никто, кроме сотрудников редакции, даже не знает, кто на него набросился, мужчина или женщина. Не знают даже, сколько всего было нападавших. В городской номенклатуре он толкует, что на него совершено нападение по политическим мотивам. А своим друзьям-коммерсантам, мол, пытался публиковать весьма откровенную статью об итогах приватизации. «Не дали!» – Захар Семенович визгливо засмеялся. Ответственному секретарю по фамилии Кукиш, уж не удивляясь, читатель, каких только фамилий не встретишь на просторах матушки России, был лет 60 с большим хвостиком. Похож он был на подслеповатого крота из мультфильма про Дюймовочку. Ни детей, ни тем более внуков, несмотря на его уверение, у Захара Семеновича не имелось, поскольку он был убежденным гомосексуалистом. Однако свою сексуальную ориентацию он не афишировал, как не афишировал и национальность. Хотя и то, и другое являлось секретом Полишинеля. В его советском паспорте в пятой графе черным по белому было написано «украинец». Однако жители города, те, что постарше, хорошо помнили его отца, заведующего керосиновой лавкой, носившего фамилию Кукис. Над своим низкопоклонством перед начальством он и сам иронизировал, а слабохарактерность выдавал за доброту. В остальном же Захар Семенович был неплохим человеком и весьма опытным газетчиком. «Так вот, Вера, если хочешь снова сесть на это место, придется тебе идти к Павлу Борисовичу в больницу и упасть ему в ноги». «Никуда я падать не буду», — возразила Вера. «Это я фигурально выразился, на твоем месте упал бы в прямом смысле». «За такую зарплату?» «Не надо, Вера. Чего ж ты приперся, если тебя деньги не устраивают?» «Где он лежит?» — не вдаваясь в объяснение, спросила наша героиня. Через 5 минут она уже садилась в маршрутку, которая останавливалась как раз напротив роддома номер 3, где и пребывал страдалец. Этому обстоятельству не стоит удивляться. В данном лечебном учреждении имелся платный стационар, считавшийся лучшим в Сорочинске. В нем лежали не только и не столько роженицы, но и вполне зрелые мужчины. Находилась здесь в основном публика, по каким-либо причинам желающая сказаться смертельно больной. Пребывать в стенах роддома называлось среди осведомленных лиц личное сохранение. Вера остановилась перед дверью матового стекла, проход за которой охранял дюжий мужчина в расцвете лет, в белом халате, внимательно изучавший журнал «Плейбой». «Вы к кому?» – спросил мужчина, откладывая журнал. «Величко», – сообщила Вера. «Вас ждут?» Вера несколько замялась, но тут же уверенно кивнула. Молодец в белом халате внимательно осмотрел Веру. В ответ та выдала ослепительную улыбку. Улыбка, видимо, удовлетворила молодца, поскольку он нажал какую-то кнопку, и дверь с мягким шорохом распахнулась. 9-я палата в самом конце коридора, сообщил страж. Вера вновь призывно улыбнулась и проскользнула внутрь. Коридор в свете невидимых ламп, чей свет отражался от только что протертого белоснежного кафеля, которым от пола до потолка были выложены стены, сверкал, как пасхальное яичко. Здесь даже запах был незаурядно больничный, смесь ароматов хлорки и прокисшей пшенной каши, а благоухало какими-то цветами, не то сиренью, не то жасмином. Вера подошла к шикарной итальянской двери с номером 9 и остановилась, словно размышляя, что делать дальше. Однако нерешительность, особенно в последнее время, была не свойственна нашей героине, и поэтому она уверенно толкнула дверь и вошла в палату. Никогда в жизни, не считая пребывания в дурдоме, Вера не лежала в больнице, однако хорошо себе представляла убранство больничных палат. Она вспомнила мать, 3 года назад лечившуюся в онкологии. В палате имелось 5 коек, причем одна стояла посередине. На койках пребывали страдалицы. На допотопных тумбочках навалом лежали газеты, замусольные книги, апельсины. Тут же у изголовья сидели посетители. Лица у большинства были исполнены дежурной скорби, однако некоторые страдали всерьез. В палате стоял гул от голосов, но никого это не смущало. Каждый посетитель был замкнут только на своем больном и на других ходоков не обращал никакого внимания. Здесь же все выглядело иначе. Павел Борисович возлежал на роскошной двуспальной кровати под верблюжьим одеялом в белоснежном пододеяльнике и, казалось, утомленно дремал. Приглушенно мурлыкал телевизор, под потолком бормотал кондиционер. На полу имелся коврик приятной расцветки, чтобы, значит, ножкам не было зябко. А на изящном столике стояла хрустальная ваза с белыми игольчатыми астрами. Комфорт казался полным. Услышав звук открывшейся двери, главный редактор отверз очи, но в первый момент Веру не узнал. Он недоуменно сложил ротик сердечком и близоруко уставился на нежданную гостью. Однако очень скоро Павел Борисович распознал в посетительнице ту, по чьей милости он оказался на больничной койке. Глаза его начали выкатываться из орбит, ротик из сердечка трансформировался в литер О, и страдалец хотел уж было завопить благим матом, но подскочившая к кровати Вера нежно прикоснулась к его рту своей ладошкой. «Тише!» — пропела она. «Тише, дорогой!» Крик застыл на губах Павла Борисовича. Глаза его выпучились, как у несчастной кошки, которую вешают злые мальчишки. На узком лобике выступили капли пота, крупные, как виноградины сорта Изабелла. «Не нужно кричать», — вкрадчиво произнесла Вера. «Никто вас обижать не собирается. Я здесь не